Бледное, обрезанное, как у покойника, лицо с заострившимися чертами, глаза, несколько десятков минут назад сверкавшие золотыми искрами энергии воли, потухли. Он безжизненно сидел, как истукан, и чем-то напомнил мне И, который спал когда-то в вагоне, сидя с открытыми глазами, чем привел меня в изумление. Я готов был броситься к капитану. Мне казалось, что он упадет, но глаза И снова устремились на меня, и я остался на месте. И снова музыка увела меня от земли, снова все исчезло. Я жил в каком-то другом месте. Я точно видел рядом с капитаном мощную фигуру Ананды, рука которого лежала на коротко остриженной голове англичанина. Капитан, коленопреклоненный, в муке протягивал руки к какому-то яркому свету, имевшему очертания высокой фигуры. Фигура складывалась все яснее, и я узнал в ней флорентийца. Я был близок к обмороку. Музыка замолкла. Я едва перевел дыхание, едва осознал, где я, как раздались снова звуки, и внезапно в комнате полилась песня. Контральто Анне напоминала голос мальчика альта или юного тенора. Нечто особенное было в этом инструментальном голосе. То была песня любви, восточный колорит, который то рассказывал о страданиях разлуки, то уводил в ликование радости. И эта песня кончилась. И началась другая. Песня любви к родине, песня самоотвержения и подвига. А я все не мог понять, неужели у стройной хрупкой женщины может быть такой силы глубокий и низкий голос? Неужели земное грешное существо может петь с таким вдохновением, как это мог бы делать только какой-нибудь ангел? Песня смолкла, Анна встала. «Нет, Анна, дитя мое, не отпускай нас из залы в таком состоянии возбуждения и с сознанием своих слабостей и убожества. Ты видишь, мы все плачем. Спой нам несколько греческих песен, которые ты поешь так дивно, но верни нас на землю, иначе мы не проживем до завтра». Услышал я голос Строганова, который старался улыбнуться, но, видимо, едва владел собой. Анна обвела нас всех глазами, на лице ее засветилась счастливая улыбка. Она снова опустилась на стул и запела греческую народную песню, песню любовного мечтания девушки, обожающей родину, семью и милого. Я взглянул на И. О, как я переживал его детскую жизнь! Я точно сам лежал ночью у моря среди растерзанных трупов его близких. Мне захотелось закричать, чтобы Анна спела что-то другое. Я уже было поднялся, но встретил взгляд И, такой добрый, такой светлый и такой могучей силой веяло от него, что я понял впервые все величие духа человека, который жил подле меня, возился с моими немощами и не тяготился мною, таким слабым, беспомощным невеждой, а радостно нес мне и каждому свою помощь. Анна запела греческую колыбельную. О, Господи, вся душа выворачивалась от нежности, с которой она укачивала малютку. И эта женщина не мать, не жена? Она и мать, и жена, и друг, но всем, без личного выбора, потому что ее ступень личной жизни уже миновала. И высшее счастье человека не в жизни личной, но в жизни освобожденной. Точно прогремел мне в ухо голос Ананды. Я встал, чтобы посмотреть, где же сам Ананда, решив, что он приехал внезапно раньше срока. И был возле меня, жал мне руку и вел благодарить Анну. Когда мы подошли к Анне, возле нее стоял капитан. Но это был и не тот капитан, которого я хорошо знал, и не тот, которого я видел, подобным истукану, несколько минут назад. Это был незнакомый мне человек, с бледным лицом, сияющими, золотыми, кроткими глазами. Я сегодня не только понял, что такое женщина и искусство, я впервые понял, что такое жизнь. Мне казалось, что ваша музыка заставила мой дух отделиться от тела, и в одно мгновение я точно увидел незнакомого мне мудреца, который вел меня по дорожке света. И говорил: «Иди со мной, ты мой, помни об этом и иди». Вот что сделали со мной ваши звуки. Я больше уже никогда не смогу жить прежней жизнью. Я должен теперь найти того мудреца, которого так ясно видел, — говорил капитан. И без этого я не успокоюсь. И голоса его я тоже не узнал. Это был тихий, задушевный голос человека, который или встал со смертного одра и благодарил за спасенную жизнь, или только что обручился в храме с чистой девушкой и благоговеет в предвкушении новой жизни. Я уже готов был вырваться из рук и броситься на шею капитану, чтобы сказать ему, что это ведь флорентийца он видел, как почувствовал себя скованным взглядом И. «И вы его найдете», — услышал я тихий голос, почти шепот Анны, над рукой которой склонился капитан. И оставил меня, подал руку Анне и повел ее к столу. Мы обменялись взглядом с капитаном, невольно улыбнулись друг другу, всякий по-своему понимал свою улыбку, и тоже пошли к столу. Разговор шел только между Анной и Строгановым. Мы с капитаном не сводили глаз с Анной и молча тонули в той красоте, которая была во всем, что бы она ни делала, и которой она окутала нас, играя. Вскоре Строгановы уехали. Дом точно сразу опустел и погас, и все мы разошлись по своим комнатам, не имея сил вынести будничные слова и мысли, стараясь сохранить себе тот мир высших чувств и сил, в который перенесли нас звуки Анны.